Глава 47. Способ покинуть улей. Зараженные медляки не имеют в голове ни спаранов, ни ума. Заметки полковника. «Первоначально я просто поставил себе цель — отыскать одного человека», — начал Рой. «Потом к нему добавился второй. А потом получилось так, что я стал изучать улей. Законы, по которым он живет, законы, по которым живут зараженные. И старался подгадать наперед. Это принесло свои плоды». Батя слушал внимательно. «Так я с головой ушел в это занятие, пытался найти что-то, что облегчит жизнь или сильно изменит ее. И даже нашел часть. Встретился с еще одним человеком, которого смог отыскать. Потом откуда-то появились плохие парни, хотя это может быть простым совпадением, и попытались меня убить. У них не получилось». Рой хмыкнул и откусил еще кусок. «А потом я встретил Кваза». Рой улыбнулся. «Всегда думал, что буду одиночкой. У него получилось меня переубедить. Я тогда сильно психовал». Рой на несколько минут завис, уйдя в себя. «Вообще, сейчас у меня одна проблема. Узнать, откуда взялись плохие парни», — закончил Рой. «И я снова вернусь к своим изучениям и снова стану натуралистом улья». Батя помолчал, размышляя о чем-то. Седой полковник, прошедший суровую подготовку оружием, войной и преступлениями. Он имел все шансы стать одним из влиятельных людей в улье. Не следовало обманываться его благодушием и манерой называть всех сынками. Для него это было просто приклеившимся словом, которое он употреблял слишком часто. Возможно, в своем УВД он так и подбадривал еще молодых парнишек, заодно пожимая им ладонь. «Скажи, сынок», — вдруг повернул голову батя, — «ты узнал способ выбраться отсюда?» «Твою мать!» — выругался Рой. Все, что он думал о полковнике, только подтвердилось. Действительно, и следователем тоже был. «Нет», — ответил он, и только потом подумал, что зря. Не помогло даже каменное лицо. Всегда найдется мелкая морщинка у глаза или непроизвольно дернется уголок рта, дернется взгляд, кулаки сожмутся. А у бати была, пожалуй, куча лет, чтобы научиться различать эти мелкие проявления эмоций. «Вот дерьмо», — подумал Рой. Батя флегматично отвел глаза. Его лицо почти не изменилось. «Я так и думал», — сказал он. «И что ты думал, старый черт?» — мысленно спросил Рой. «Что я так отвечу? Что скажу нет? Что совру? Ты ведь специально задал этот вопрос». «Скажу более конкретно», — нахмурившись, сказал Рой. «Что бы ты ни делал, ничего лишнего. Я думал об этом и пришел к выводу, что есть один невероятный способ покинуть улей, стать незараженным и к тому же выйти во внешний мир, не протащив с собой вирус и не заразив новый мир». Батя весь обратился вслух. «Всегда у тебя будет дар улья», — начал Рой. «Если в первый день ты примешь любую жемчужину из зараженных, то станешь хикстером. Человеком с одним даром, который дается при попадании, но даром невероятно сильным. А если примешь не в первый день, а спустя несколько дней после попадания, то к дару, который дается при попадании, добавится еще один дар. Но оба будут слабее, чем у хикстера. Теоретически, ты можешь пожирать жемчуг, получая дары. Нужен такой, который даст возможность украсть тело. Тогда ты сможешь, не убивая внешника в его химзащите, проникнуть в его тело, точнее, в его мозг, и завладеть телом. Будет хорошо, если ты сможешь уничтожить в нем старую личность или запереть ее в своем теле. Тогда в его теле ты сможешь проникнуть на базу внешников и попасть в их мир». Батя молчал, обдумывая информацию. «Недостатки и вероятность этого события ты можешь оценить сам», — закончил Рой. Он встал, не желая продолжать разговор, и пошел прочь. Этот человек стал увеличивать в нем неприязнь. «Сынок, постой!» — остановил его батя. Рой почувствовал зарождающуюся злость. Если сейчас батя спросит, какой у него дар, то получит волчий билет. Впрочем, он даже не сможет догадаться, какой дар у Роя, хотя это значения не имеет. В случае вопроса волчий билет ему гарантирован. «Прости, Рой», — вместо этого сказал батя. «Стоило попытаться. Знаешь ведь, надежда умирает последней». Батя действительно хорошо разбирается в людях, как любой следователь или доктор. Рой на секунду замер. «Ты сказал, что не стал говорить с квазом», — сказал он. «И правильно сделал. Тебе не стоит с ним говорить. Даже о погоде». Не дожидаясь ответа, он пошел вниз. Внизу Квас вовсю поясничал, что-то рассказывая бывшему сержанту Ярлу и рядовому Уайту. Как отметил про себя Рой, Уайт даже повеселел, впрочем, как и суровый Ярл. Все трое повернулись к нему, чтобы увидеть кислую мину. «Что-то случилось?» — настороженно спросил Квас. «Ага», — кивнул Рой. Головная боль обострилась. Батя спустился по лестнице. Рой хмуро посмотрел на него. «Собирайте вещи и выдвигаемся», — сказал он. «Слышали, сынки?» — спросил батя Ярла и Уайта. «Берите все, что порекомендовал этот парниша». Он сделал паузу и показал на Кваза. Оба молча вышли. Батя остался на виду. «И правильно сделал», — подумал Рой. «Если бы он ушел с этими двумя, то ему бы уже не было доверия». «Понимает это». Квас переводил взгляд с бати на Роя. «Стоп!» — Квас поднял руки. «Я понял». Два взгляда переместились на него. «На самом деле вы отец и сын», — радостно выдал он. «Просто вас разлучили в младенчестве, и все эти годы вы искали друг друга. А сейчас вы нашли друг друга, и ты узнал, что на самом деле девушка, которая тебе нравится, твоя сестра, и вы никогда не сможете быть вместе. С этого момента ты почувствовал ярость и сказал, что найдешь своего брата, который является твоим шурином от двоюродной бабушки тетиной мамы, с которого и началась эта история». Батя засмеялся, Рой хмыкнул и сказал, «Не думал, что ты фанат старого индийского кино». Квас на секунду задумался. «А может быть, я и есть твой брат? Или сын?» Рой фыркнул пару раз и улыбнулся, отходя. «Ладно, болтун, сейчас мы поедем до магнита и сделаем паузу». Через 20 минут они ехали до ближайшего стаба, умудрившись поместиться на двух мотоциклах. Первый ведущий с Роем и Квазом и ведомый с батей и его людьми. Как грузились с пожитками — это отдельная история. И как ехали с таким перегрузом — тоже. «Батарея села?» — спросил Квас, когда оба мотоцикла встали. «Не мудрено с таким перегрузом», — проворчал Рой. «Вдвоем они бы уже доехали до стаба. Впереди еще 10 километров. Идти пришлось пешком, спрятав мотоциклы. Дорога была простой, если не считать того, что попались лишь двое лотерейщиков». «Вот мы и пришли», — сказал Рой. «Удачи, мужики». Все трое поблагодарили его и Кваза. Кваз двинулся за ними. «Стой, ты куда?» — спросил Рой. «А что?» — не понял тот. «Нам еще за мотоциклами возвращаться», — пояснил Рой. Кваз застонал. Когда батя и его люди исчезли в воротах стаба, Кваз спросил. «Чем он так тебя взбесил? Давно не видел тебя в таком состоянии». Рой помолчал. «Он слишком умный», — сказал он, наконец. «Устроил небольшую игру в интриги. Да так, что просто взбесил. Знаешь что, Квас, никогда не верь ему полностью. Он очень и очень опасный человек». «Как профессор Мориарти?» — спросил тот. «Да, именно так», — ответил Рой. «Даже не знаю теперь, правильно ли я поступил, когда откачал его». «Да не расстраивайся ты так», — похлопал по плечу Квас. «Если он такой интриган, то осядет в стабе и будет там плести свои интриги». «Да, пожалуй, ты прав», — кивнул Рой, успокаиваясь. Давай для верности дойдем до мотоциклов и посидим там подольше, а потом потолкаем их в стаб». Мотоциклы за время их отсутствия не исчезли, и это было плюсом. Вторым плюсом было то, что удалось найти пустой коттедж. Теперь можно было убить время, ожидая вечера, и надеясь, что батя и компания уже нашли себе занятия и при встрече не станут путаться под ногами. Пользуясь тем, что Квас снова завалился спать, Рой достал пачку журналов, чтобы убить время. Квазу их видеть не следовало. «Это что?» — спросил голос рядом с ухом. «Квас, твою мать!» Рой даже подпрыгнул, пытаясь прикрыть чтиво. «Зачем так пугать?» Квас молча глянул один журнал, открыл второй и хмыкнул. Внутри были голые или скупо одетые женщины. Он открыл один журнал и стал листать. Постепенно темная кожа начала краснеть. Голые женщины, девушки в костюмах горничных и тому подобное. Девушки, связанные в разных позах. Девушки с кляпами во рту. Девушки в латексе. Девушки в деревянных колодках. Девушки в стальных наручниках и ошейниках, девушки со следами роска или ремня на коже, девушки в костюмах лошадей и собак. Квас с интересом рассматривал фотографии, иногда краснея. Позже добавились сцены с участием партнеров. Рой сидел как красный рак. «Блин, классное чтиво», — сказал Квас. «Зачем тебе? Хочешь отомстить какой-то девушке?» «Нет, идиот!» Рой покраснел еще больше и подскочил от возмущения. «Это не то, что ты подумал!» Квас пристально посмотрел на него. «Это Саша сунула», — сказал Рой, краснея и смущаясь. «Не думал, что она так пошутит в этот раз». Квас заржал. «Знаешь, у нее неплохо получилось», — сказал он. «Забирай их и вали в свою комнату», — покраснел Рой,